Открылась дверь, из которой я только что вышел, и во двор выехало кресло полковника Урчагина. Он затормозил и несколько раз обвел двор ухом. Я понял, что он ищет нас, чтобы добавить что-то к сказанному. Но Митек затих, и Урчагин, видно, решил нас не тревожить. Зажужжал электромотор кресла, и оно поехало к противоположному крылу здания. Проезжая мимо нас, Урчагин с улыбкой повернул голову и словно заглянул нам в души добрыми впадинами глазниц. Глава 8. Думаю, что большинство москвичей отлично знает, что находится глубоко под их ногами в те часы, когда они стоят в очередях детского мира или проезжают через станцию Дзержинская. Поэтому не буду повторяться. Скажу только, что макет нашей ракеты был выполнен в натуральную величину, и рядом с ним мог поместиться еще один такой же. Интересно, что лифт был старым, еще довоенным, и ехал вниз так долго, что можно было успеть прочитать 2-3 книжные страницы. Макет ракеты был собран довольно условно, местами даже просто сколочен из досок. И только рабочие места экипажа точно повторяли настоящее. Все это предназначалось для практических занятий, которые у нас с Митьком должны были начаться еще не скоро. Но, несмотря на это, нас перевели жить глубоко вниз в просторный бокс с двумя картинами, изображавшими окна с панорамой строящейся Москвы. Там стояло 7 коек, и мы с Митьком поняли, что скоро нас ждет пополнение. Бокс был отделен от учебного зала, в котором стоял макет ракеты, всего 3 минутами ходьбы по коридору. И с лифтом произошла интересная вещь. Совсем недавно он долго опускал вниз, а теперь оказалось, что на самом деле он очень долго поднимает вверх. Но вверх мы ездили довольно редко, и большую часть свободного времени проводили в учебном зале. Полковник Холмурадов читал нам краткий курс теории ракетного полета и делал пояснения на макете ракеты. Когда мы проходили матчасть, ракета была просто учебным экспонатом. Но когда наступал вечер и гасло основное освещение, в свете тусклых настенных ламп макет иногда превращался на несколько секунд во что-то забытое и удивительное, и словно посылал нам с Митьком последний привет из детства. Мы с ним были первыми. Остальные ребята из нашего экипажа появлялись в училище постепенно. Первым пришел Сема Аникин, невысокий крепыш из-под Рязани, служивший раньше моряком. Ему очень шла черная курсантская форма, которая на Митьке висела, как на вешалке. Сема был очень спокойным и немногословным, и все свое время тратил на тренировки, как полагалось бы и всем нам, хотя его задача была самой простой и наименее романтической. Он был нашей первой ступенью, и молодая его жизнь, как сказал бы Урчагин, любивший для торжественности менять порядок слов предложения, должна была прерваться уже на 4-й минуте полета. Успех всей экспедиции зависел от точности его действий, и ошибись он чуть-чуть, скорая и бессмысленная смерть ждала нас всех. Видимо, Сёма очень переживал, и поэтому тренировался даже в пустой казарме, доводя свои движения до автоматизма. Он садился на корточки, закрывал глаза и начинал шевелить губами. Считал до 240. Потом начинал поворачиваться против часовой стрелки, через каждые 45 градусов, замысловато перебирая руками, хоть я знал, что он мысленно открывает защелки, крепящие первую ступень ко второй, каждый раз его движения напоминали мне сцену из гонконгского боевика. Проделав эту сложную манипуляцию 8 раз, он мгновенно падал на спину и сильно ударял ногами вверх, отталкиваясь от невидимой второй ступени.